Эрл Грей», — отметил Горецкий, уловив легкий аромат бергамота. «Мой любимый сорт». «Если позволите, я пришлю вам ящик». Стюарт подал крекеры и удалился. «Как я понял, вы до сих пор не нашли список турецких агентов?» Солсбери сходу перешел к деловой части разговора. Горецкий помрачнел. «Да, к сожалению, это так. Однако нам удалось разоблачить одного агента, работавшего прямо у меня под носом в контрразведке. Я слышал об этом. Кажется, в этом есть заслуга молодого человека, который был у вас на подозрении и которому вы организовали побег в Батум. Да. И должен сказать вам, его так называемый побег оказался необыкновенно удачным. Вы, разумеется, знаете о попытке нападения на вашу миссию в Батуме? Еще бы! Генерал Кук Коллис устроил всем службам жестокий разнос. Мало того, что прямо на территории британской миссии едва не убили закавказских дипломатических представителей, даже уничтожили турецкую террористическую группу вовсе не англичане, а какой-то невесть откуда взявшийся сброд. Горецкий негромко засмеялся и сказал: «Вы должны быть по гроб жизни благодарны моему молодому так называемому беглецу. Уничтожение турецкой группы — его рук дело. А что до сброда? Он использовал тех людей, которых смог найти. Кроме того, при этой операции он убил нашего с вами старого знакомого». Солсбери удивленно поднял брови. «Так это он убил Венса? Новичок? Я поздравляю вас. У этого молодого человека блестящее будущее. К сожалению, я еще не сумел убедить его работать на нашу службу», — со вздохом произнес Горецкий. «Что ж, я в вас верю. Убеждать людей вы всегда умели. Что же касается списка агентуры...» Горецкий чертыхнулся про себя и сухо произнес: «Что касается списка агентуры, мы продолжаем поиски». Мистер Солсбери согласно прикрыл глаза, потом отхлебнул чаю. «К сожалению, моя миссия скоро закончится. Я должен буду вернуться в Лондон. Сэр Уинстон ждет моего доклада». «Как я понимаю, твердая позиция первого лорда Адмиралтейства не находит сейчас понимания в вашем правительстве?» Аркадий Петрович, в свою очередь, отхлебнул чаю и приготовился к неспешной беседе. «К сожалению, Ллойд Джордж находится в зависимости от профсоюзных лидеров. Мы выводим свои войска из Закавказья. Счастье еще, что убедительное выступление закавказских делегатов на Парижской мирной конференции заставило премьер-министра сохранить контингент в Батумской области. Наши солдаты придадут некоторую уверенность либеральному правительству Грузии». «Я думаю, батумская нефть также была достаточно убедительным аргументом», — вставил Горецкий. Он откусил кусочек крекера, намазанного мармеладом из жестяной банки, и поморщился украдкой. Мармелад отдавал горечью апельсиновой корки. «Конечно, это так», — продолжал Солсбери. «Немаловажную роль сыграли ваши последние успехи на фронте». Горецкий помрачнел и заговорил: «Наши армии продвигаются вперед, но, боюсь, это продлится недолго». Примечание. В составе вооруженных сил Юга России были на этот момент две армии – Добровольческая и Донская. Конец примечания. «Тылы наши плохо организованы и заворовались. Снабжение войск поставлено из рук вон плохо. А красные проводят мобилизацию за мобилизацией, собирают против нас колоссальные силы. Конечно, у них большой недостаток опытных военных кадров. но огромный численный перевес. Большое преимущество в артиллерии. Сейчас, когда Колчак отброшен, Южный фронт стал для Троцкого и Ленина направлением главного удара. «Я говорил вам, что генерал Деникин не справится со стоящей перед ним огромной задачей. Если бы на его месте был Лукомский...» «Александр Сергеевич не пойдет на это», — твердо произнес Горецкий. «Да кроме этого, его кандидатуру не поддержат высшие офицерские круги. Насколько мне удалось прощупать настроение генералов, они скорее согласились бы с кандидатурой барона Врангеля». Жуя невкусный крекер, он вспомнил пироги Марфы Ипатьевны, а также варенье, абрикосовое, кизиловое, алычевое, и посмотрел на англичанина с плохо скрытым чувством превосходства. Солсбери поднял на своего собеседника внимательный взгляд. «Может быть, это действительно интересный вариант. Петр Николаевич Врангель — сильный и решительный человек, прекрасный организатор. Либералом его не назовешь. Но вместе с тем он готов в случае политической необходимости пойти на серьезные реформы. В войсках у него огромный авторитет». «Я смотрю, вы прекрасно осведомлены обо всех наших делах», — констатировал Горецкий. «Ноблес оближ», — ответил Солсбери и тут же повторил по-русски. «Положение обязывает. Что ж, немедленно по прибытии в Лондон я передам первому лорду Адмиралтейства то, что вы мне сообщили». Борис прошел по ухоженной подъездной аллее, обрамленной кипарисами, и вышел к белому дому в мавританском стиле. Дом был невелик, причудливой архитектуры. После бесчисленных разграбленных имений России и Украины этот прекрасно сохранившийся богатый и ухоженный дом и парк казались Борису удивительными, словно он попал в дореволюционное, а то и в довоенное время. Дальше чудеса продолжались. Когда Борис ударил в дверь прекрасно начищенным медным дверным молотком, перед ним возник на пороге самый настоящий дворецкий в сильно потертой, но все же ливрее. Борис почувствовал себя даже не в довоенной эпохе, а чуть ли не в XVIII веке. «Госпоже княгине», — сказал он дворецкому, невольно стушевавшись перед его потертым великолепием. Дворецкий, не шелохнувшись, внимательно осмотрел Бориса с ног до головы и чуть неприязненно спросил: «Как доложить?» «Ордынцев Борис Андреевич из Петербурга». «Извольте подождать». И дверь захлопнулась перед носом. Ждать пришлось достаточно долго. Борис уже подумал, что о нем забыли. Наконец дверь снова отворилась. Тот же дворецкий взглянул на Бориса еще более высокомерно и вымолвил: «Пожалуйте». Таким тоном, что всем становилось ясно. Его бы дворецкого воля, он бы такого ничтожного посетителя и на порог не пустил. Княгиня ожидала посетителя в небольшой полутемной из-за опущенных штор комнате, сплошь заставленной фарфоровыми безделушками и пыльными рамочками с фотографиями. Сама хозяйка царственно восседала в высоком кресле XVIII века и казалась едва ли не его ровесницей. Она была толста, величественна и надменна. Взглянув на вошедшего гостя через лорнет, как на редкостное насекомое, она пробасила голосом мощным, как пароходная труба: «Ордынцев? Это из каких же Ордынцевых?» «Андрея Никитича Ордынцева сын», — отрекомендовался Борис, с трудом сдержав невольное побуждение щелкнуть каблуками. «Андрея Никитича?» — переспросила старуха, пожевала губами и протрубила: «Не помню». Еще немного подумав, она снова заговорила, силой впечатывая слова. «Нет, не помню. Но коли уж приехали к старухе, то погостите денек-другой. Все-таки Петербург вспомню за разговором-то. Какие бывали балы, приемы! Да, впрочем, что я говорю? Вы еще слишком молоды, тех настоящих балов не помните. Это ведь еще при государе Александре Николаевиче». Старуха ушла в свои воспоминания, посчитав Бориса за своего. Как видно, ее не очень беспокоило, было ли у них родство, или молодой человек придумал его, как и было на самом деле. В смутное время не нужно было никаких особенных рекомендаций, а Борис на всякий случай решил сказать, что письмо, которым его снабдили родственники, пришлось уничтожить по дороге, чтобы не попалось на глаза красным. Старуха приняла его, и это было хорошо. Но в данный момент она совершенно забыла гостя, возможно, просто задремала. Борис, чтобы напомнить о своем существовании, слегка откашлялся. «Да-да», — невпопад пробасила княгиня. «Это вы верно заметили, хорошую прислугу сейчас нипочем не найдешь. Так что бишь вы хотели?» «Хотел спросить вас», — начал Борис издалека. «Возможно, кто-нибудь говорил вам, может быть, хоть какой-то след. Видите ли, я разыскиваю сестру свою, Варю. Дошли до меня слухи, что видели ее в Крыму, а вы здесь, должно быть, всех знаете». Княгиня снова задумалась, и Борис уверился было, что она точно спит, как вдруг совершенно бодрым голосом старуха ответила: «Ордынцева Варвара Андреевна! Не слышала, ни от кого не слышала». «А вот еще, мне говорили, что у вас в имении гостил некий Махарадзе из Батума, так вот он как будто может что-то знать». Княгиню будто подменили. Она окончательно проснулась, вытаращила на Бориса круглые, выпуклые, как у попугая, глаза и поджала губы. Лицо ее стало так подозрительно недовольно, будто она по нечаянности проглотила лягушку и еще не разобралась в своих чувствах по этому поводу. «Какой еще Махарадзе? Не знаю такого!» И тут же она позвонила в колокольчик и протрубила мгновенно возникшей девушке: «Покажи гостю его комнату, ту красную, в дальнем крыле». К этому времени уже изрядно стемнело. Хотя в доме было электричество, длинные извилистые коридоры не освещались, и девушка вела по ним Бориса со свечой в руке. Неровное пламя свечи вызывало к жизни странные живые тени, создавало ощущение тайны и неясного страха. Девушка вдруг обернулась к Борису, прикрывая свечу рукой. Ее некрасивое блеклое лицо от слабого колеблющегося освещения стало совсем уродливым и каким-то зловещим. «Зля вы, барин, здесь ночевать остались», — еле слышно проговорила девушка. «Нехороший здесь дом, особенно в том крыле, где вас поселили. Там и вовсе нехорошо». «Что ты, милая, выдумываешь?» — усмехнулся Борис, стараясь напускной веселостью развеять мрачное настроение дома. «Что же здесь такого нехорошего?» Горничная расслышала легкую насмешку в его голосе и обиженно произнесла: «Вот вы, барин, насмехаетесь? А как Егор Егорыч-то старого барина увидел, так еле его в чувство привели. Сперва водой брызгали, а потом уж, как очувствовался чаю, чуть не целый самовар выпил, тогда только успокоился». «Кто это? Егор Егорыч?» Девушка посмотрела на него, как на дикого. «Как можно не знать таких общеизвестных вещей?» «Егор Егорыч, дворецкий, вы же его видели». Борис представил себе внушительного важного дворецкого, лежащего на полу без чувств, и восхитился. «Кого, говоришь, он увидел?» «Да старого барина же! Идет по коридору, как на портрете!» «А что же барина самого? Живых нет?» Девушка снова поразилась неосведомленности Бориса. «Да что вы! Его уж лет 15 как похоронили! Здесь же, в имении, возле часовни. Знаете, часовня? На краю парка, на утесе. Возле этой часовни похоронили и памятник поставили. Около часовни этой ночью никто не пройдет. Ни за какие ковришки». «А что? Там тоже нехорошо», — догадался Борис. Девушка подозрительно на него покосилась. «Опять, что ли, насмехается?» Но, не заметив усмешки, ответила. «Еще как нехорошо! Там иногда и старого барина видят, и женщину белую. Там совсем плохое место». Егор Егорыч говорил, что оттуда барышня молодая бросилась от любви прямо из окна и в море. Часовня же на утесе стоит, прямо над морем». Борису надоели местные ужасы, и он решил направить словоохотливость прислуги в более интересное русло. «А ты не видела ли, красавица, с месяц назад, когда барыня из Батума вернулась, с ней вместе гость приехал на коляске с усиками в черкеске?» Девушка оглянулась, будто проверила, не подслушивает ли ее кто, и почти шепотом ответила. «Барыня не велит никому про ее гостей рассказывать. Сердится очень. А только я вам точно скажу, что гость этот был нехорош». «Что ж он, призрак, что ли, был?» «Да полно вам, барин, насмехаться-то! Какой же он призрак? Разве призраки-то на колясках ездят, да арбузы едят?» «Так чем же он был нехорош?» — настойчиво расспрашивал Борис, потому что только сейчас разговор становился интересным. «А тем и нехорош, что к часовне ходил». «К той, где белая женщина». Борис почувствовал разочарование. «Скорее всего, девочка врет, чтобы поболтать с ним подольше». «К той самой!» — с торжествующим видом произнесла горничная, думая, что теперь уж скептику барину крыть нечем. «Так, может, у него с этой белой женщиной свидание было уговорено?» «Да полно вам!» — девушка с досадой махнула рукой, чуть не погасив свечу. «Экой вы насмешник!» «Когда же он к часовне ходил?» «Да вот как приехал, так вечерком и пошел. Я в окошко выглянула. Смотрю, идет по парку и прямо к часовне. Видно, дорогу знает». «И долго он у вас гостил?» «Нисколько и не побыл. Утром к мечети пошел, а уж оттуда не вернулся. А барыня не велели никому про гостей рассказывать. Ой, батюшки, а я-то разболталась». «Ты не бойся, красавица», — успокоил девушку Борис. «Барыня не узнает. А только ты мне еще скажи, что за мечеть такая?» «Что за мечеть? Известно, какая татарская. Татары в ней Аллаху своему молятся». «Это я знаю. Где же мечеть та, куда гость ваш ушел?» «Недалеко. От ворот версту пройти, там мечеть и будет. А вот и комната ваша». Девушка отворила скрипучую дверь и провела Бориса в комнату, вид которой при слабом таинственном отблеске свечи мог действительно вызвать мысли о привидениях и вампирах. Узкое окно, разделенное на мелкие клетки свинцовым переплетом сложного и фантастического рисунка, неохотно пропускала лунный свет и отбрасывала на стены и пол причудливые блики. Частично окно это было завешено темными тяжелыми шторами, и такие же темные драпировки украшали частью стены комнаты и необычно широкую кровать с деревянной резной спинкой. Горничная поспешно дернула широкую шелковую ленту возле двери, и комнату залил электрический свет. Все готические страхи моментально рассеялись. Действительно, комната была красной. Темно-красные портьеры, такие же шторы на окнах, бордовые штофные обои стен. Вид у комнаты был достаточно нежилой, но это Бориса не огорчило. Постель была свежей, и он изрядно устал, так что едва девушка закрыла за собой дверь, лег и заснул, как убитый.